Служение красоте уявляется в утверждении ее во всех сторонах человеческой жизни, а главное – во внутреннем мире служителя. Не так-то легко мыслить и чувствовать красиво. Красота – слова не столько в форме его, сколько во внутреннем содержании, что, в свою очередь, предполагает и красоту мысли. Разве раздражение или суетливость красивы? Или страх, или алчность, или злость. Много допускают в себе мелких чувств некрасивых. А красива ли ложь? Так красотою можно легко отделить то, что от тьмы, от того, что от света. Красотою наполнится жизнь, когда свет войдет в сердце. Красота человеческих взаимоотношений. Что может быть прекраснее их?